«Слушайте», — сказал Грегори, овладевая собой. «Сейчас меня ждет Фосс. Я должен принять его. Мы потом поговорим о наших делах». Он отпустил ее, подошел к столу и нажал кнопку, приводящую в движение секретный механизм двери, за которой находилось помещение Бага. «Пойдите туда и подождите. Через 5 минут я приду к вам». Стелла с подозрением смотрела на дверь, неожиданно открывшуюся в стене. «Нет, я пойду домой. Продолжим наш разговор завтра. Я погорячилась и наговорила глупостей. Грегори, но вы сами виноваты, что вывели меня из себя. С вами иногда очень трудно разговаривать». «Идите туда», — повторил он, показывая рукой на зиявшую в стене дверь, и лицо его потемнело. «Нет», — воскликнула Стелла бледнее, отступая от баронетта. «Там зверь, вы думаете, я не знаю? Это логовище Бага. Ах, зверь, зверь, негодяй!» На Пенна страшно было смотреть. Черты его исказились, в глазах сверкало безумие. Задыхаясь, едва держась на ногах от страха, молодая женщина прижалась к стене. Грегори постепенно овладевал собой. «Тогда идите в маленькую комнату рядом и ждите меня там», — сказал он резко, проводя языком по пересохшим губам. Майкл успел подняться с пола и прижаться в темном углу за портьерой, когда пол и ковра поднялись, и молодая женщина вошла в комнату. «Здесь темно!» — простонала она в отчаянии. «На столе лампа и спички». Ковер опустился. В кабинете захлопнулась дверь и щелкнул замок. Майкл не знал, что предпринять. Стелла стояла, прижавшись к стене, не решаясь сделать шаг вперед по темной комнате. Он медленно двинулся к окну, стараясь не шуметь. Нога его нечаянно задела стул. «Кто здесь?» — испуганно вскрикнула артистка. «Грегори! Не смейте трогать меня, Грегори!» Комната огласилась истерическим криком. Майкл пробежал мимо Стеллы, прыгнул на подоконник и через секунду очутился в саду. Сзади него несся душераздирающий вопль. Майкл бросился к забору. За ним слышались чьи-то быстрые мягкие шаги. Сыщик оглянулся и увидел Бага. Каким образом орангутан появился в саду, он не мог понять. Рука инстинктивно схватилась за карман, где лежал револьвер. Карман был пуст. Во время прыжка револьвер, по-видимому, выпал на землю. Майкл устремился в поле. Быстрые шаги обезьяны настигли его. Впереди в стене чернела калитка, но калитка была заперта. Даже если бы она была открыта, все равно стена не могла остановить обезьяну. Спасения не было. Майкл остановился у стены и повернулся лицом к преследователю. В ночной темноте он увидел перед собой два близко посаженных друг к другу светящихся глаза.